населения, а это рассматривалось как положительный фактор с точки зрения традиционного классового подхода к оценке зарубежных событий. Наконец, Джон Кеннеди лично вызывал больше симпатии у Хрущева, чем Никсон, особенно после известной дискуссии с последним, которая получила хлесткое название «кухонных дебатов». Хрущев с самого начала ставил Джона Кеннеди выше и Эйзенхауэра. Он признавал большие военные заслуги генерала во время мировой войны, но скептически оценивал его политическую деятельность. А Джон Кеннеди, молодой, энергичный, незаурядный новый президент, внушал Хрущеву надежду на возможность радикального улучшения советско-американских отношений. Нельзя исключить также, что Хрущев рассчитывал, что со своим огромным политическим и жизненным опытом он сможет оказывать большее влияние и давление на Кеннеди, чем если бы имел дело с многоопытным политическим волком. Поэтому Хрущев охотно принял предложение Кеннеди о встрече в Вене, которая состоялась в июне 1961 года. В Вену Хрущев ехал уже с совсем другими чувствами, чем в Кэмп-Дэвид. Он обрел не только уверенность, но и некоторую самоуверенность. Если перед встречей с Эйзенхауэром он был озабочен тем, чтобы не ударить в грязь лицом, то сейчас его больше занимало, чтобы поставить на место молодого президента и добиться от него желаемых уступок. Мне довелось еще в ту пору ознакомиться со стенограммой переговоров между советским и американским лидерами. Меня сильно удивило тогда, какое большое место заняло выяснение идеологических вопросов о капитализме, социализме, о принципах отношений. Что касается практических вопросов, то Хрущев и Кеннеди не смогли договориться ни по одному пункту. Отчасти это объяснялось тем, что Кеннеди рассматривал такую встречу как ознакомительную, а, быть может, предупредительную. Отчасти, наверное, тем, что Хрущев выдвигал нереалистические цели, полагая их достижимыми. Его по-прежнему больше всего заботила германская проблема. Он добивался дипломатического признания ГДР Соединенными Штатами и другими странами Запада, узаконения раскола Германии на два государства. Он ставил вопрос об удалении западных держав из западного Берлина и даже снова говорил о необходимости поставить во главе ООН трех генеральных секретарей. Кеннеди не согласился ни с одним из этих требований. Что касается советско-американских отношений, то, насколько мне известно, делового обсуждения каких-либо конкретных проблем не произошло. Два лидера вынесли из этой встречи смешанные чувства. Кеннеди убедился в том, что в лице Хрущева он имеет умного и здравомыслящего партнера, однако ему остались совершенно неясными подлинные мотивы и цели советской внешней политики. Хрущев признавался после возвращения, что Кеннеди произвел на него куда более благоприятное впечатление, чем Эйзенхауэр, как человек, способный по-новому взглянуть на отношения с Советским Союзом. Молодой президент, безусловно, внушил ему чувство уважения, однако показался чересчур интеллигентным, то есть не очень способным принимать твердые решения в критических ситуациях. Чтобы лучше понять такую оценку Хрущева, а о ней мне рассказывали советники, сопровождавшие его в Вену, надо напомнить, что сам Хрущев пришел к власти как раз в борьбе против партийных интеллигентов. Такие люди, как Каменев, Зиновьев, Бухарин, безусловно, проигрывали в глазах Хрущева в сравнении со Сталиным именно потому, что были спорщиками, идеологами, а не деловыми практическими политиками. Мне думается, что он перенес эти свои впечатления внутрипартийной борьбы на оценку американского президента. Это была серьезная ошибка, в чем Хрущеву пришлось убедиться во время Берлинского и, в особенности, в момент Карибского кризиса. В 1900